Глава 26. Павел забрал Славку, чтобы отвезти к родителям, как было приказано Ольгой Андреевной. «Теперь я не против. Пусть наслаждается новым для себя окружением. Мой сын просто визжит от восторга, рассказывая, чем они занимаются целый день, о чем говорят и куда ходят. Мне кажется, я давно не видела его таким счастливым, с диким желанием познавать все новое для себя. Славка млеет от бабушки Оли, которая пылинки с него сдувает, кормит по 5 раз в день и обязательно укладывает спать в обед. Даже в садике воспитатели не могут уложить, а тут, пожалуйста, готов прыгнуть в кровать и закрыть глаза. Остаюсь дома, потому что обещала Марку отработать документы по Рязани. Длительная и монотонная работа, требующая сосредоточенности. Паша вечером приедет вместе со Славкой. Артов будет разбирать бумаги с отцом. Есть чем заняться. Я уже соскучилась. Вчера отпустила себя, свои страхи и опасения в будущем. Артов был прав. Никто не знает, что ждет впереди. Невозможно предугадать боль, предательство и разочарование. Можно всю жизнь просидеть в своей скорлупке, закрытым ото всех, но в конечном итоге лишить себя возможности стать счастливым, пусть и ненадолго. Я готова рискнуть. С Павлом готова. Меня все еще снедают сомнения, от которых невозможно избавиться за одни сутки. Но я стараюсь видеть впереди только хорошее, а Артов своими поступками и словами укрепляет мою веру в него. Он не сдался. Несмотря на мой сложный характер, принципы и все сказанные жесткие слова, не отступил, настойчиво добиваясь своей цели. Для меня это показатель силы, взрослости, способности брать на себя ответственность за других, состоятельности как мужчины в первую очередь. С нетерпением жду его приезда, но пока возникают сложности со встречами. Есть Славка, а еще моя крохотная квартира, в которую мне неудобно привести Павла. Мне кажется, он даже развернуться здесь не сможет. Но его квартира еще худший вариант. Пустота, недостаток мебели и уюта делают жилье Артова неприятным. Пока не знаю, как сказать ему. Если он хочет, чтобы мы переехали к нему, нужно хоть немного обустроить жилище. Но он и так делает много для меня, и пока говорить об этом не решаюсь. Проработав до 5, делаю перерыв на кофе, чтобы хоть немного отдохнуть от сводок и отчетов. Располагаюсь на кухне, подогнув ноги под себя, мечтательно закрыв глаза. Звонок в дверь вырывает из раздумий. Кто бы это? Павел не должен еще приехать. На пороге девчонки. Ну, привет, подруга. Ленка налетает на меня, сдвигая в сторону. За ней следом, словно тараном, продвигаются Надя и Алиса. Заталкивают меня в кухню, на которой для 4, а если считать Артова маленького 5, совсем нет места. Рассказывай. Девчонки пристально всматриваются, чего-то от меня ожидая. О чем? Началось, стонет Надя. Вика, мы знаем про Артова, то есть про Павла. Знаем, что у вас отношения и более чем серьезные. Дежавю. Вспоминаю, как 4 месяца назад мы втроем вот так же допытывали Алису, скрывающую от нас Марка. И да, мне было обидно, что подруга не поделилась. Чем я сейчас лучше? Да. Признаюсь, без жестких пыток и 10 вопросов. У нас с Павлом отношения серьезные. А я говорила, пищит Алиска, бросаясь мне на шею. Говорила, тычет в Ленку. А вы не верили мне. Девчонки набрасываются на меня, обнимая. Ну, наконец-то, Вика, бронепоезд сдал позиции перед Артовым. Ну, хоть кто-то смог. Надя возносит руки к небу, словно произошло событие мировой важности. Я так рада. «Спасибо, девочки». «Ну вот теперь все правильно», — заключает Ленка, подвигая меня и пристраиваясь рядом. «Надя замужем, с детьми, Алиса вот-вот, у тебя Славка, и, надеюсь, мы с Костиком тоже решимся в ближайшем будущем. Все пристроены, все хорошо. Но вам с Павлом все равно ребеночка нужно. Двоюродного братика или сестричку Алискиному. А у нее вариантов нет. Сейчас будет ложка дегтя от Алисы». Ольга Андреевна возьмет с нее обещание о 2-м ребенке. С меня такое на свадьбе взяли. И я практически поклялась. Девочки таращатся на Алису, переводят взгляд на меня. Возможно, для них такие правила немного диковаты, но мы-то знаем, какая Ольга Андреевна на самом деле. Самая заботливая бабушка. Уже. Хмыкаю. Павел сказал, что у нас план выполнен только наполовину. Но мы все равно вас опережаем. Тыкаю в нее пальчиком. И если бы не Славка, ты сейчас цветовую палитру рассматривала бы. И никакого выходного с мужем, а тем более поездки ко мне. Сдаюсь, смеется подруга. Аргументы железобетонные. Если бы не Славик, не нежится бы мне в кроватке с мужем до самого обеда. Ого, не просто там у вас все. Ленка сглатывает, видимо, прикидывая на себя наше с Алисой положение. Но я считаю, что ничего страшного нет. Вот такие они, артовы, со своими причудами. А откуда ты узнала? Все-таки мне интересно, кому Паша проговорился. Паша сказал Марку. Нехотя, насколько я поняла, но разговор, который у них состоялся, требовал рассказать все. О чем говорили, не знаю. Сразу скажу, но что-то важное. А Марк сразу сказал, да? Допытываюсь. «Не-а, я просто услышала», — шепчет. «Он у меня очень громко разговаривает, а потом ему просто пришлось дорассказать остальное. И только...» «Вика, свадьба будет?» Вопрос Лены врывается неожиданно, потому что я совсем не думала об этом. «Для начала развестись нужно». «Девочки синхронно кивают. Мы все давно забыли, что официально я замужем». «Валера в розыске, как вы знаете». Когда его посадят, будет проще с разводом и опекой над Славкой, соответственно. Так, стоп. А если его еще 5 лет искать будут? Ты что, ждать будешь? Не знаю, я не думала об этом. Так подумай, настаивает Алиска. Павел не будет столько ждать, потому что, насколько я поняла, его и так распирает желанием, чтобы ты быстрее стала свободной. Опять же, Ольга Андреевна, узнав об этом, сама дотолкает тебя до ЗАГСа, лишь бы ты развелась. Так что надо решать, Вика. Быстро. Согласна, Алис. Не противоречу подругам, они правы. Вот с понедельника и займусь этим вопросом основательно. Все равно на выходных ничего не работает. Окидываю девочек взглядом, улыбаясь. Получается, вы приехали только за тем, чтобы подтверждение от меня получить? Конечно. В нашем чате точно бы не раскололось, отмахиваясь пространными фразами, лишь бы отстали. А так глаза в глаза не соврешь. Ленка делает жест, показывающий, что она все контролирует. «И еще, Вик», — начинает Алиска, — «ты не слушай никого насчет Павла. Я имею в виду его прошлое с обилием женщин. Было и было. Он с тобой, с ребенком нашел общий язык. Своим объявил. Все серьезно». «Я и не слушаю», — возражаю Алиске. «Он доказал, что может быть только с одной женщиной, не желая обильного разнообразия. Я ему верю». Без доверия ведь ничего не может быть. Ни отношений, ни семьи, ни любви. Либо так, либо никак. Замолкаем на несколько минут. Каждая думает о своем. Я действительно верю Паше. Несмотря ни на что, верю и буду верить. Если постоянно подозревать и сомневаться, в первую очередь изведешь самого себя и человека, который находится рядом. Лучше уж никаких отношений, чем такие. Хочу быть с Артовым. И если для этого нужно принять его прошлое и самого Павла с выбоинами и недостатками, я готова. Потому что и сама не идеальна. Женщина, разучившаяся верить, но так отчаянно желающая почувствовать себя слабой рядом с мужчиной, подарившим ей веру в себя. Пьем с девочками кофе и болтаем обо всем на свете. В первую очередь о Павле, о наших отношениях и, возможно, и скорой свадьбе. Хотя о свадьбе мы не говорили, или просто пока не дошли до этой темы. Все постепенно, не торопясь, размеренно. Привыкаем друг к другу, притираемся, пристраиваемся, узнаем глубже. «Девочки, быстрее!» — подгоняет Алиса подруг. «Уже стемнело, а водитель еще нас всех развести должен по домам. И Марк уже звонил, волнуется. Надя и Ленка, как всегда, собираются дольше всех». «Да, и Паша со Славкой вот-вот приедут». «Вик, а ты к нему переедешь?» – волнуется Алиса. «Вам нужно больше места, и у Славки будет комната своя. У Паши большая квартира, только не обустроенная. Но ты это решишь быстро». «Перееду. Уже обсуждали этот вопрос. Через неделю или две будем перевозить вещи». «Вот и хорошо. Пока». Чмокаю девчонок по очереди, выпроваживая шумных подруг. Неугомонные. Еще всю дорогу обратно будут обсуждать нас с Павлом. Уже почти закрываю дверь, замечаю, как Артов поднимается по лестнице. один, без Славки. А где Славка? Остался у родителей с ночевкой. Разводит руками. Купили сегодня огромный аквариум, и он переживает, что никто не покормит рыбок, кроме него. Не смог уговорить ехать домой, а мама поддержала его решение остаться. Паш, а мне с ребенком хоть иногда позволят видеться? Он заталкивает меня в квартиру, закрывая дверь. Позволит. Прищуривается. По воскресеньям. Смеется, обнимая. Не переживай, дай маме насытиться им совсем немножко. Завтра заберем, в понедельник в садик, и вся неделя твоя. Хорошо. Покорно соглашаюсь, тем более, видимо, вариантов у меня немного. Я соскучился. Можно останусь? Обнимает, прикасаясь к губам. Ко мне ты пока не хочешь, в отель я не хочу. Только у меня квартира совсем крохотная, а в душе вдвоем мы не поместимся. Смотрю в родные глаза, ожидая реакции. Никого и никогда не приглашала к себе, оставляя себе пути для отступления. Моя квартира всегда была только моим уголком, в котором я могла подумать, собраться с мыслями и восстановиться после очередного разочарования в мужчине. К тому же у меня не то жилье, которым хвастается. Мне все равно. Главное, ты рядом. Медленно снимает свитер, наступая на меня. Спокойствие льдистого взгляда сменяется потемневшей синевой желание обладания. Мгновенно становится жарко. Опять нечем дышать. Когда Артов рядом, мое самообладание волшебным образом испаряется, оставляя лишь податливое тело в умелых руках большого мужчины. Прижимает к стене. Изучающе рассматривает мое лицо, кажется, не упуская ни одной детали. Поглаживает по скуле, мягко опускаясь по щеке к губам. Обводит контур, слегка надавливая, срывая мой тихий стон. Закрываю глаза, лишь чувствую мягкие касания, нежным шелестом скользящие по коже. В секунду забываю обо всем, отдаваясь во власть мужских рук. Растворяюсь в нем, сгорая без остатка, но все равно хочу еще и еще. Мне всегда его будет мало. Подари мне сегодня свою нежность, любимая.